Глава 32. 5 недель назад. Теперь, когда план сложился, требовалось заполнить его деталями. Сделать это по-нормальному было невозможно. Каждая минута поисков заставляла Лайлу вздрагивать. В первый день она давилась позывами к рвоте, ругалась и разбила 2 чашки, прежде чем чуточку взяла себя в руки. В общем и целом, на поиски девушек, запечатленных в видеороликах, школьных альбомах и соцсетях, ушло 4 дня. И это только девушки, которых она видела, а их наверняка больше. Лайла подозревала, что это началось еще в Северной Каролине, а то и раньше. Одна из них до сих пор не закончила школу. Выпускной класс, в котором Аарон даже не преподает. Бросила хоккей на траве, и Лайла опасалась, что как раз из-за Аарона. 2 другие выпустились в прошлом году. 1 поступила в колледж за пределами штата. Свои фото периода нахождения в команде и классе Аарона держат в открытом доступе. Фото с улыбками, с виду вполне невинные. Время, похищенное у нее Аароном, вроде бы не в тягость, потому что она даже упоминает его в комментах. Сплошь позитив с задорными маленькими эмодзи. 3-я поступила в местный муниципальный колледж. 18 лет. Значит, в момент съемки видео ей было 17, а то и меньше. Лайла вспомнила себя в том возрасте. Она была не так искушена и умна, как ей казалось. Эта девушка выкладывала в интернет каждое мгновение своей жизни. До прошлого месяца демонстрировала купленные продукты и щеголяла в новых вещах, разместила большие групповые фотографии и ряд отдельных снимков с собой и некоторыми друзьями. Ни одной старой школьной фотографии или какой-либо информации, связывающей ее с хоккейной командой. Ни единого упоминания Аарона и ни одного фото с ним. Некоторые фотографии сопровождают комментарии о свидании с тайным парнем. Вероятно, тогда она училась в выпускном классе. Последний год. Для нее это было, пожалуй, все равно, что 10 лет назад. За последние 2 недели темы фото изменились. Она стала выкладывать вдохновляющие цитаты, интерьер своей комнаты в колледже и сетование на дороговизну учебников. Но независимо от даты постинга, на каждом фото ее прямые светлые волосы распущены и не спадают на плечи. Осознав это, Лайла поморщилась, услышав голос Аарона, вещающий, что волосы у женщин должны быть длинными, а не короткими. Они должны их отращивать, словно их волосы предназначены исключительно для его удовольствия. Лайла старалась не обращать на это внимания, сидя на водительском сиденье своей машины с волосами, собранными в пучок. Колледж располагал несколькими парковочными местами для посетителей рядом со зданием приемной комиссии, и Лайла припарковалась на одном из них. Отличный наблюдательный пункт. Из постов девушки Лайла знала, что она частенько приходит посидеть у этого дерева. Сегодня наблюдение принесло плоды. Подробно разглядеть с такого расстояния ее лицо Лайла не могла, тем более что девушка смотрела вниз, то ли читая, то ли занимаясь, но явно не обращая внимания на 2 парней позади, то и дело зыркавших в ее сторону. Но это именно она, блондинка, очень красивая. Большие карие глаза и круглое лицо, которое улыбка прямо заряет светом. Живая версия казалась более серьезной, более вовлеченной в учебу. Лайла приезжала следить за ней уже 2 раз, и 2 раза девушка сидела одна. С шумными толпами и школьными тусовками было покончено. Лайла гадала, не подойти ли к ней. Подойти, представиться и донести, что случившееся не ее вина. Потому что проблема была не в супружеской измене и не в том, чтобы раскрутить Аарона на алименты, а в том, чтобы он взял на себя ответственность за ущерб, причиненный этой девушке, за то, что играл ее чувствами и злоупотребил ее доверием. А еще в глубине души Лайле требовалось убедиться, что у девушки все в порядке, что она не слишком поздно заметила происходящую в собственном доме жуть, как было много лет назад с ее отцом и Амелией. Она открыла дверцу машины, но сразу ее захлопнула. А что, если девушка рассердится или, что хуже, посчитает, будто по-настоящему влюблена в Аарона? Или наоборот? Если не захочет ни помощи, ни отмщения. Слишком много «если», тревог и вещей, которые могут пойти не так. Аарон заплатит. Лайле нужно лишь решить, нужна ли ей эта девушка, чтобы задуманное осуществилось.